тихо. Рука в стикер, на сердце наклейка, севшая батарейка, мерцает свет. Ночь тробоскоп, нас больше нет. Кач донстоп, круглый самолет, крушение вкрывать. Включи автопилот, сегодня не будем спать. Круглый самолет, крушение вкрывать. Включи автопилот, включи автопилот. Дисконнект, между нами океаны. Дискотека, алкоголя и марихуаны. Дисконнект, между нами океаны. Дискотека, алкоголя и марихуаны. Плитка шоколада, зажигалка, улыбка. Джага-джага, пинаколада, какая бутылка. Я тебе дам, подпишись на мой инстаграм. Я объездил много стран, люблю сумасшедших дам. Без сахара, без льда, без эффектов и фильтров. Трезвая голова, не на номерах транзитных. Без сахара, без льда, без эффектов и фильтров. Среди грязных туз у нас флирт элитный. Дисконнект, между нами океаны. Дискотека, алкоголя и марихуаны. Дисконнект, между нами океаны. Дискотека, алкоголя и марихуаны. Дискотека, алкоголя и марихуаны.